Глава 25. Рафаэль. Несмотря на то, что официально территорией Рио заправлял огненный клан, существовало несколько отдельных групп оборотней. В основном они кучковались по фавелам. И это были довольно опасные группировки. Дядя, да и я сам бывало часто проводили зачистки особо обнаглевших. Но криминала меньше не становилось. А потому список тех, кто мог бы желать смерти роду Оливейра, был длинным. Очень-очень длинным. О том и думал, глядя сквозь иллюминатор на дождливую погоду Лондона, не спеша покидать самолет. Несмотря на то, что я все-таки сдался под напором своего братца и пустынного волка, являться на ковер к Верховному желание так и не прибавилось. Впрочем, не сказать, что я был к этому не готов. Да и собственное отрицание накануне вечером было больше порывом слабости, нежели настоящим отказом от возложенных на меня чуть ли не с рождения обязанностей. Хотелось просто забить на все и получить хоть ненадолго столь желаемое ощущение свободы от всего и сразу. Забыться. Слишком уж тяжелым стал ощущаться груз реальности, пока смотрел на пылающий костер, в котором остался прах последнего вожака огненного клана. Родители погибли, когда мне было 6. Все те же проклятые фавелы стали тому виной. Тогда дядя и стал альфой нашей стаи. Своих детей у него не было, да и не стремился он никогда к тому, чтобы обзавестись собственной семьей. Наверное, после смерти обоих братьев родители Николаса погибли за 2 года до того, как и мои. Отправились в грани. Больше не хотел испытывать это чувство потери близких. И я его очень даже понимал. Потому и терпел в силу возможностей все его притязания на то, чтобы обеспечить продолжение нашего рода через мою персону. А ведь мог бы послать его куда подальше, но вместо этого просто тянул время. Дотянул. И еле-еле собрался с мыслями по итогу. Даже свою солнечную девочку умудрился обидеть, пока барахтался в эмоциональном хаосе. Не был я готов к тому, что останусь совсем один со всем этим вот так сразу, в одночасье. Конечно, был еще Николас. Но пусть мои братья, он совершенно не интересовался ни делами семьи Оливейра, ни тем, что положено по праву рождения. Отправился в Колумбию и на том спасибо, хотя как раз такие приключения очень даже в его духе. Родственник особо не афишировал, но я точно знал, в том мире, куда его взял с собой демон, Ник чувствовал себя очень даже комфортно и привычно. С наркотой, процветающей во многих фавелах, напрямую не связывался. Но все же, хорошим моего брата точно не назвать. Впрочем, теперь это даже на пользу придется. В конце концов, кража груза — единственная ниточка, которая могла бы привести к тем, кто настолько обнаглел. Расследование недавнего убийства оказалось в тупике. Даже с потугами деятельности шефа полиции. Оставалось надеяться, что демон выполнит свое обещание. Впрочем, за ним не заржавеет. Раз сказал, значит, точно сделает. Вот уж не подумал бы раньше, на кого рассчитывать придется. С другой стороны, то, что сейчас рядом со мной тихо, мирно спала младшая дочь альфы клана Серых Волков, на которой по собственной воле женился еще вчера, тоже из разряда «не зарекайся, жизнь полна сюрпризов». Как и ее неожиданно бурная ревность наравне с признанием, на которое буквально заставил себя никак не реагировать, с учетом, что метку она не приняла. Не хотелось уличать ее во лжи, раз уж слова не соответствуют поступкам. Как и упиваться собственными чаяниями на то, что сказанное может быть истиной. К чему столько сложностей? В последнее время их и без того предостаточно. Так он только подумал, будто в отклик на мои мысли тихонько завозилась. А после вовсе открыла глаза, сонно глядя на меня стальным взором. «Снова хмуришься?» Произнесла негромко, проводя пальцами по моему лбу, и тоже нахмурилась. «Если только совсем немного», — улыбнулся, перехватив тонкие пальчики. Удивительно, но не улыбаться ей в ответ просто не получалось. Не зря назвал солнечной девочкой, и не в цвете волос вовсе было дело. Даже теперь, когда роскошные длинные пряди вернули себе оттенок серебристого инея, меньше тепла исходить от Ангелины не стало. Как еще одно открытие. Оно согревало мою душу, несмотря ни на что. А все плохое казалось не столь безнадежным в ее присутствии. И правда драгоценность. Нежная. Красавица моя. «Я не сказала тебе этого раньше. Даже не знаю, что обычно говорят в таких ситуациях, если честно. Но мне очень жаль, что твоего дядю убили». Проговорила все так же негромко и с виноватыми нотками, слабо улыбнувшись, а затем неуверенно прикоснулась к моим губам своими. Прижал ее к себе крепче, усиливая поцелуй. «Я тоже не знаю», — признался ответно. «Наверное, настолько привык к тому, что вокруг постоянно кто-то умирает, что давно перестал что-либо чувствовать по этому поводу. Да и когда постоянно живешь с напоминанием о том, что смерть у порога, становится банально плевать». «Спасибо». Дополнил еще тише по новой, сдавливая девчонку в объятиях. Быть может, проявлял чрезмерно много силы, но чувствовать ее хотя бы физически было слишком необходимо. Как можно ближе. Тем более теперь, когда все нутром чувствовал, как ей самой это необходимо. С учетом ночных событий. «Альфа? Пора выдвигаться», — прервал минутную идиллию появившийся оборотень из числа представленной дядей охраны. «Теперь уже единолично моей охраны». Вспомнив о последнем, невольно поморщился. Но срываться на оборотней не стал, просто кивнул ему, а тот убрался из салона. «Идем?» — предложила Ангелина, отстраняясь. «Угу», — вздохнул устало. И дело было не в том, что за весь полет так и не смог уснуть, ровно как и в предыдущие ночи. Просто близилось время, когда мне действительно придется ее отпустить. У трапа выстроилось все наше сопровождение. На этот раз охраны было даже больше, нежели когда я был в Колумбии. И инициатива была уже моя. Не для себя, конечно. Для Ангелины. Лондон не Рио, но все же. Мне нужно поговорить с Верховным. Заговорил снова, обратившись к своей спутнице, взглянув в хмурое небо. Могу отвезти тебя сначала в отель. Могу взять с собой. Как сама думаешь? Вернул к ней свое внимание. И вот совсем не о том думать стоило, но в сознании слишком ярким отпечатком остались кадры с видео, где одна юная особа пытается перелезть через забор виллы Оливейра, довольно миленьким ракурсом сверкая своей пятой точкой. С учетом, что на девушке в данный момент, несмотря на декабрьский мороз, красовались не особо скрывающие силуэт леггинсы, воображение мигом нарисовало, что именно под этой частью ее одеяния имеется. «Не знаю». Пожала она плечами, с любопытством рассматривая взлетную полосу с припаркованными неподалеку тонированными автомобилями. «На встрече с Верховным я, наверное, лишней буду. добавила, поправляя съехавшую с одного плеча не до конца застегнутую рубашку с подвернутыми рукавами. «Опять мою. На этот раз белую». Длину укоротила, связав полы в кокетливый бантик. Под нее надела майку на тонких лямках. Но, несмотря на двойной слой, ткань абсолютно не скрывала вызывающе торчащих на зимнем холоде сосков. И вот как тут адекватным оставаться? «Кто над кем любит издеваться?» — спрашивается. «Подождешь меня где-нибудь неподалеку?» Усмехнулся сказано ею наивности, с некоторыми усилиями сконцентрировавшись не на том, что вижу и ощущаю, а на ее словах. Неужели и правда решила, что притащу ее с собой прямиком на ковер? В таком-то виде, ко всему прочему. «Хорошо», — согласно кивнула. «Там на первом этаже есть ресторан, а ты ничего не ела уже давненько», — продолжил, открывая для своей пары дверцу подъехавшего автомобиля. «Пара. Не стоило все-таки отпускать ее без метки. Если бы не обозначенное верховным время, в которое я обязан явиться, вообще бы Свиллы никуда не выпустил, пока не принудил ее принять знак принадлежности мне. Даже если на это потребовалось бы тысяча и не одна попытка с моей стороны. И куда больше убедительности, нежели проявил. С учетом последних событий, уверен, и я на верном пути к достижению этой своей цели. Оставалось не так уж и долго, чтобы окончательно покорить солнечную девочку. Стоило лишь закрепить в ней завоеванное доверие. «Раф», — потянула она меня за рукав пиджака, — «а ты к Верховному надолго?» Замялась, покусывая губы, но все же продолжила. «Просто если нет, и если у тебя будет время, может, сходим куда-нибудь?» Посмотрела на меня снизу вверх молящим взглядом. И вот как ей отказать? Еще бы на коленочки опустилась. И совершенно зря я о последнем подумал. Не сразу обрел дар связной речи. Усаживая в машину сперва жену, а затем и себя самого. «Насколько я знаю, твоего отца, как и матери, еще нет в Лондоне», — обозначил временные рамки для нас двоих. «Поговорю с Верховным, и потом можем отправиться куда угодно. На сегодня вроде как больше никаких дел нет». Перетащил девушку к себе поближе. Водитель тронул автомобиль с места. Остальные сопровождающие нас оборотни последовали примеру. «Тогда аттракционы», — просияла Ангелина. «Хочу в парк развлечений. Пойдем?» Но как можно не улыбнуться ей в ответ? Снова. «Нравятся аттракционы?» — уточнил, прищурившись. «Никогда не посещал подобные места», — признался следом, старательно избавляя собственный мозг от навязчивых образов того, как бы сидящая поблизости смотрелась передо мной с таким же недавним умоляющим взглядом, только стоя на коленях. «Иначе мы ж так не доедем никуда». «Не поверишь, я сама там один раз только была, когда папа на мое десятилетие снял для меня весь парк». Рассмеялась. «Представляешь, полностью весь». Развела руками в обозначении масштабов. «Это было здорово». «И тебе тоже, уверенно, понравится. Так что, пойдем?» «Сказал бы я, что мне действительно наверняка понравится. Но, конечно же, не стал». Взглянул на циферблат наручных часов. Время близилось к ночи. «Придумаем что-нибудь», — заново улыбнулся девушке. Ну, можно и завтра. Заметила неуверенно, заметив мои действия, а затем обернулась к окну, только теперь оценив время суток. То есть ты до сих пор сомневаешься во мне, да? Усмехнулся встречно. Вроде давно должна понять, что я всегда получаю желаемое. Так или иначе. Независимо от обстоятельств. Я сомневаюсь в вашей бессонной выносливости, сеньор Оливейра. Вы четвертые сутки без сна. Заснете мне там, и что я с вами делать буду? Сложила руки на груди, глядя на меня заинтересованно. «Можешь укрыть одеялом и пожелать сладких снов, сеньорита-референт», — хмыкнул на такое заявление, передразнив ее тон. «Еще и референта себе нового искать придется», — вздохнул, вспомнив о другой стороне нашего общения. «Паулу, что ли, вернуть на прежнюю должность?» «Что? Как это нового? Сам сказал, что ни через месяц, ни через год меня не уволишь». Возмутилась тут же серая волчица, ткнув своим пальчиком в мою грудь. «Да я тебя за это...» Замолчала, с серьезным выражением личика придумывая для меня месть. «К родителям уеду», — заявила важно через паузу. «И не вернусь», — вздернула подбородок. Усмехнулся в очередной раз на столь бурную реакцию. «Насчет увольнения, скажем так», — протянул задумчиво. «Это было больше провокацией для одной маленькой обманщицы, нежели тем, что я действительно собирался сделать», — пояснил, обхватив ее лицо, вынуждая вновь смотреть исключительно на меня. Тем более на тот момент я не собирался на тебе жениться. К тому же личные взаимоотношения в моем офисе не приветствуются, ты же помнишь? Склонился к ней ближе, почти касаясь сладких чужих губ своими. А будешь угрожать? Невольно ухмыльнулся. Придется принять меры. А я и не просила на мне жениться. Съехидничала Ангелина. «И вообще, ты сам сказал, что я твое исключение, так что...» Замолчала и вдруг заулыбалась коварно. «Не оставишь меня, можешь смело тогда не только нового референта искать, но и жену. Так и знай». Припечатала невозмутимым тоном. Вопреки последним словам, ее сердечко с каждым мгновением билось все громче и быстрее. «Вот уж не думал, что тебе действительно нравится на меня работать», — отозвался, не скрывая удивления. «Новую жену искать, значит, не только референта». «Мечтай, девочка, дальше, если тебе так нравится жить иллюзиями». «Не отпущу. Даже если весь мир перевернется. Мой давно перевернулся. В конце концов, терять нечего». Не буду скрывать, это оказалось довольно интересным опытом. Согласилась она, невесомо проводя своими губами по моим. «Мне и правда понравилось», — дополнила улыбчивым шепотом. «После того, как разберусь с проблемой, ты вернешься в Рио. Даже твой отец или мать тебя не спасут от этой незавидной участи. И если еще не поняла». Хмыкнул, притягивая ее к себе еще ближе, одаривая коротким поцелуем в уголок губ, после чего и вовсе перетащил к себе на колени, крепко прижав за бедра. «Так что, если будешь очень убедительна, может, и не придется другого референта мне искать». Откровенно пообещал. По крайней мере, в ближайшее время. Поправил сам себя, не сдержав предвкушающей улыбки по поводу планов на ближайшее будущее. «Да?» — протянула она с наигранным удивлением, устраиваясь на мне удобнее и обнимая за шею. «И как же я могу тебя убедить?» — хитро прищурилась. «Желательно, чтоб не только на ближайшее время». Внутри в одно мгновение настоящий пожар разродился. Я и до этого момента держался довольно паршиво. А теперь, когда она столь искушающе фактически предлагала мне полный карт-бланш, едва сдержался, чтобы не зайти дальше. Стоило огромных усилий ограничиться одними лишь поцелуями и банально не выпроводить из машины третьего присутствующего, который старательно делал вид, что не замечает происходящего, концентрируясь исключительно на дороге и вождении. Вариантов на самом деле очень-очень много, солнечная моя. Сказал, как есть, малодушно наслаждаясь тем, как она ощущается, когда столь близко. Тебе выбирать. Дай-ка подумать. Состроила она соответствующее выражение лица. Как насчет такого? Я выберу 5 аттракционов, и пока мы катаемся на каждом из них, исполню по одному твоему желанию. Все, что не попросишь. Предложила заманчиво, улыбаясь. Разум моментально обрисовал все плюсы грядущей перспективы. Особенно если учесть, что одна возможность превратилась сразу уж в 5-кратную. Договорились, моментально согласился. Девушка улыбнулась еще шире. Договорились. Повторила за мной кивком, после чего прижалась ближе и уткнулась носом в мою шею, шумно втянула в себя воздух и замерла в таком положении. Так и прошло все оставшееся время до момента, как весь наш многочисленный эскорт прибыл в пункт назначения. Ангелину я оставил в том ресторане, о котором упоминал прежде, не забыв предварительно накинуть на хрупкие плечи свой пиджак. Всех сопровождающих также с ней, так что поднимался на нужный этаж в одиночестве. Верховный ждал в зале совета. Сидел в кресле у самого окна и задумчиво смотрел на открывающийся городской пейзаж. Еще одно кресло стояло напротив него. Одетый во все черное под стать собственной внешности, с взъерошенными волосами и небритой, еще и курил. Вишневый ароматный дымок поднимался наверх, утягиваемый вентиляцией под самым потолком. Заметив меня, он стряхнул пепел в пепельницу, которую держал в другой руке, а после и вовсе затушил сигарету. «Присаживайся», — опустил всяческое приветствие, отставив пепельницу на стол, и вперился в меня непроницаемым взглядом. Прежде видеть самого старшего по рангу среди всех оборотней приходилось лишь пару раз. Да и то недолго. А о том, какой он, ходило слишком много слухов. Так что решил собственными выводами не торопиться. Просто последовал его предложению и уселся в одно из кресел напротив стола, кивнув вместо приветствия. «Иенодвайер». Вздохнул он устало. Можно просто Йен. Ну или Верховный. Тут уж как тебе удобней. Продолжил изучать внимательным взглядом мою персону. Рассказывай, что у вас конкретно происходит сейчас в Рио. Сложил руки на груди, вытянув ноги. В последнее время дядя не особо посвящал меня в местные разборки, изолировав от текучки. А разобраться, что к чему, толком еще не успел. Сказал, как есть. Расследование убийства не завершено, но тут однозначно какая-то своеобразная месть. Скорее всего, один из прилежащих районов снова бунтует, как бывало не раз. Мы им часто дорогу переходим. Поморщился, вспомнив окровавленные трупы с посланиями. Как закончу дела в Лондоне, тогда смогу заняться вплотную. Сейчас пока лишь жду новостей от младшего Алязиза. И если не фавелы, то других вариантов не так уж и много. Он вызвался помочь с уточнением личности виновного. Обрисовал ситуацию вкратце. А еще почувствовал себя каким-то долбанным школьником, плохо выучившим домашнее задание. По крайней мере, встречный взор так и навевал подобные ощущения. «Бунтует?» — усмехнулся черный волк. «Я бы назвал это хорошо спланированной акцией с далеко идущими последствиями, учитывая, что они умудрились убить не самого слабого волка вашего клана». Нахмурился и отвернулся к окну. «Младший Алязиз, говоришь?» «Интересная картина вырисовывается». Последнее сказал больше своим мыслям, чем мне. «Понятно, что спланировано», — отозвался, подавив внутреннее раздражение, вызванное в первую очередь собственной беспомощностью в сложившейся ситуации. «Сначала украли груз, ударив по бюджету. Потом бросили публичное предупреждение вместе с неизвестным трупом, чью личность так и не установили. Но зачем тогда убивать вожака стаи, если счет и лично со мной? Послание мне отправили, не ему. Да и расправиться со мной было бы даже проще, по идее». Сам себе задавал эти вопросы уже не раз, но даже к приблизительно более-менее вразумительному ответу так и не приблизился. «Может, хоть он поможет чем-нибудь?» «Это если убийце твоего дяди нужна твоя смерть. Возможно, им нужно было твое восхождение». На этот раз меня одарили тяжелым взором, будто к месту придавило бетонной плитой. «И тогда тебя, скорее всего, пытаются дискредитировать в глазах других, как Альфу. Так что советую не отказываться от помощи демоненка. С его связями проще выяснить, что и как». «Демоненка, значит? Занятно». «Я и не отказывался», — вздохнул. «А насчет восхождения, это обязательно делать в ближайшее время? Можно и отложить ведь? До выяснения всех обстоятельств, так сказать. К тому же у меня есть старший брат по линии отца, тоже Альфа». Повторно поморщился, но уже от непонятно откуда взявшейся головной боли. «Вдруг, если вы правы, мы только сыграем на руку тому, кто все это затеял?» Пока я говорил, сидящий передо мной все шире и довольней скалился. «Сыграем на руку, это ты верно подметил», — кивнул, не скрывая предвкушения. «Или у тебя есть другой план? Как выявить участников этого переворота?» Выгнул брови и устало вздохнул. «Когда только угомоняться, что не десятилетие, то обязательно вылезает кто-нибудь с маниакальными наклонностями к самоубийству». Брезгливо скривился. Тут пришлось немного поразмыслить. «Другого пока нет», — признал, усмехнувшись. «К тому же, как я и сказал, у меня есть старший брат. Он, конечно, тот еще раздолбай, но далеко не робкого десятка, в случае чего вполне может взяться за голову и возглавить огненный клан вместо меня. Да и терять мне нечего. Сначала сказал, а потом мысленно чертыхнулся, потому что перед глазами как наяву возник образ солнечной девочки. Особо», — закончил мрачно. «Сам себя возненавидел в этот момент, но и прикрываться женской юбкой не в моих правилах. Рио – город жестокий и беспощадный. Наличие потенциальной семьи не дает права проявлять слабость и трусость. Либо ты сильнее, либо труп. Ах, да, это... Широко улыбнулся Удвайр. Вот не знаю, поздравить тебя или же посочувствовать. Коротко рассмеялся, но тут же вернул выражению лица серьезный вид. Ладно, давай сделаем так. Постучал пальцами по подлокотнику. Правда, договорить не смог. Здание неожиданно тряхнуло, наравне с раздавшимся закладывающим уши гулом. По окнам пронеслась звенящая дрожь, хотя стекла уцелели. Помимо этого вибрация прошлась по всем стенам. Первый этаж. Мрачно постановил Верховный, первым бросившись в коридор, попутно набирая чей-то номер. Впрочем, если бы он не сказал ничего, я бы и так сорвался с места, ведомый лишь одним единственным. Ангелина.